Простой способ. Энотарчи, маленький беглец, припал к земле, стараясь поймать одну из снующих в траве крохотных тварей. Его робот Руфес обратился к нему, но енот был слишком занят и не отозвался. Хомер сделал нечто такое, чего до него не делал ни один пес. Он пересек реку и затрусил к лагерю диких роботов, борясь со страхом, ведь невозможно было предугадать, как с ним поступят дикие роботы, когда обернутся и увидят его. Но то, что его беспокоило, перевесило страх, и он побежал быстрее. В недрах уединенного муравейника муравьи мечтали и рассчитывали, как овладеть миром, недоступным их разумению. И наступали на этот мир с надеждой на успех и с верой в дело, недоступное разумению ни псов, ни роботов, ни людей. В Женеве Джон Вебстер округлил 10-е тысячелетие своего забытья и продолжал спать, лежа без движений. На бульваре блуждающий ветерок тормошил листву, но этого никто не слышал и никто не видел. Дженкинс мерил шагами склон, не глядя ни налево, ни направо, потому что с обеих сторон были вещи, которые ему не хотелось видеть. Дерево, стоящее на том же месте, где в другом мире стояло другое дерево. Откос, запечатлевшийся в его мозгу с миллиардом шагов через 10 тысячелетий. И если хорошенько вслушаться, можно было услышать отдающийся в веках хохоток, сардонический хохоток человека по имени Джо. Арчи поймал одну снующую тварь и крепко зажал ее в лапе. Осторожно поднял лапу, разжал пальцы. Вот она, исступленно мечется, норовит убежать. «Арчи», — сказал Руфес, — «ты меня не слушаешь». Снующая тварь нырнула в мех Арчи и устремилась вверх по руке. «Похоже на блоху». Арчи сел и почесал себе брюхо. «Новый род блох. Вот было бы не кстати. Они и старые-то осточертели». «Ты не слушаешь», — повторил Руфес. «Я занят», — отозвался Арчи. «Вся трава кишит этими тварями. Мне надо выяснить, что это такое». «Я ухожу от тебя, Арчи». «Что?» «Ухожу от тебя, пойду к зданию». «Ты рехнулся», — вспылил Арчи. «Ты не можешь меня бросить. Ты какой-то психованный с тех самых пор, как шлепнулся на муравейник». «Меня позвал голос», — сказал Руфес. «Я не могу не пойти». «Я тебя берег», — умоляюще продолжал енот. «Никогда не перегружал работой, обращался с тобой как с товарищем, а не как с роботом. Так, как будто ты зверь». Руфес упрямо мотал головой. «И не пробуй меня удержать, все равно я не могу остаться, что бы ты ни делал. Меня позвал голос, и я не могу не пойти». «Но ведь я так окажусь совсем без робота», — не унимался Арчи. «Они вытащили мой номер, и я убежал. Теперь я дезертир. И ты это знаешь. Знаешь, что я не могу добыть себе другого робота, потому что за мной следят». Руфес никак не реагировал на его слова. «Ты мне нужен», — настаивал Арчи. «Ты должен остаться и помогать мне таскать корм. Мне нельзя близко подходить к пунктам кормления. Сторожа сразу схватят меня и поволокут на Вебстер-Хилл. Ты должен помочь мне выкопать нору. Скоро зима, и мне понадобится логово. Пусть без света и отопления, но логово нужно. И ты должен...» Руфис уже повернулся и шагал вниз по склону к тропе, вьющейся по берегу реки. Вот вышел на тропу, взял курс на темное пятно вдали над горизонтом. Арчи сидел, обвив хвостом лапы, ежась от ветра, который ворошил его мех. Какой студеный ветер! Всего час назад он не был таким студеным. И не погода сделала его холодным, а что-то еще. Яркие глаза бусинки обрыскали весь склон. Нет Руфиса. Без корма, без логова, без робота. И стражи его разыскивают, и блохи нещадно едят. А тут еще это здание, темная клякса, на дальних холмах за рекой. 100 лет назад, так записано в книгах, здание было не больше усадьбы Вебстера. Но с тех пор оно выросло, раздалось во все стороны. Этому строительству не видно конца. Сначала здание занимало 1 акр, потом квадратную милю. Теперь оно целый уезд захватило. И продолжает расти, расползается вширь, тянется ввысь. Клякса над холмами, и гроза для суеверного лесного народца, который наблюдает за ней. Слово, которым стращают расшумевшихся козлят, щенят и котят. Потому что здание воплощало зло, как все непонятное воплощает зло. Зло скорее угадываемое и предполагаемое, чем слышимое, зримое, обоняемое. Угадываемое чутьем, особенно темной ночью, когда погашен свет и ветер скулит у входа в логово, и все звери спят, только один не спит и слушает плывущий между мирами другой голос. Арчи моргнул, взглянул на осеннее солнце, украдкой почесал бок. «Возможно, когда-нибудь, — сказал он себе, — кто-нибудь придумает способ собладать с блохами. Какое-нибудь средство, чтобы натер мех, и ни одна блоха не сунется. Или придумает способ общаться с ними, чтобы можно было потолковать и урезонить их. Возможно, учредят для них заповедник, где бы они жили и получали пищу, а зверей оставили бы в покое. Или что-нибудь в этом роде. А пока что же остается? Чешись, попроси своего робота, чтобы выловил блох, да только робот больше шерсти надергает, чем блох поймает. Катайся в песке или в пыли, искупайся, чтобы утопить несколько штук. Нет, не утопить, конечно, а просто смыть. Если же при этом какая-нибудь из них захлебнется, пусть на себя пеняет. Попроси робота. Но робота больше нет. Нет робота, который ловил бы твоих блох. Нет робота, который помогал бы добывать пищу. Постой, ведь внизу, в долине, стоит куст боярышника. И ягоды, наверное, уже тронуты ночным морозцем. При мысли о ягодах Арчи облизнулся. А за горой кукурузное поле? Тому, кто легок на ногу, кто умеет выбирать подходящую минуту и незаметно подкрадываться, ничего не стоит раздобыть початочек. На худой конец всегда найдутся коренья, желуди, а на песчаной косе дикий виноград растет. «Пусть Руфес уходит», — пробурчал Арчи себе под нос. «Пусть псы кичатся своими пунктами кормления. Пусть сторожа сторожат. Он будет жить сам по себе. Будет есть плоды и выкапывать коренья, и устраивать набеги на кукурузные поля, как его далекие предки ели плоды выкапывали коренья, устраивали набеги на кукурузные поля. «Будет жить, как все еноты жили, прежде чем явились псы со своими идеями насчет братства животных. Как жили все звери до того, как научились говорить словами, научились читать печатные книги, полученные от псов, до того, как завелись и роботами, выполняющими роли рук, и до того, как в норах появилось отопление и свет». И до того, как появилась лотерея, распоряжающаяся оставаться тебе на земле или отправляться в другой мир. Ничего не скажешь, псы все это излагали очень убедительно, очень рассудительно и деликатно. Некоторым животным, говорили они, придется перебираться в другие миры, иначе на земле будет слишком много животных. Земля, говорили они, недостаточно велика, чтобы всех поместить. И лотерею, указывали они, самый справедливый способ решить, кому именно переправляться в другие миры. И ведь другие миры, говорили они, мало чем отличаются от Земли, потому что они всего лишь пристройки к Земле, это просто другие миры, которые идут по пятам за Землей. Может быть, не совсем так, но что-то очень похожее. Почти никакой разницы. Может быть, нету дерева там, где на земле растет дерево. Может быть, стоит дуб там, где на земле растет орешник. Может быть, бьет источник с холодной чистой водой там, где на земле никакого источника нет. «Может быть, — говорил ему Хомер, воодушевляясь, — может быть, мир, куда ты попадешь, окажется даже лучше земли». Арчи припал к земле, чувствуя, как теплые лучи осеннего солнца пробиваются сквозь знобки холод осеннего ветра. Он думал о боярышнике, о мягких и сочных ягодах. Некоторые даже упали на землю. Сперва он съест те, которые лежат на земле, потом залезет на деревцо и сорвет еще несколько штук, потом слезет и подберет те, которые осыпались, пока он лазил. Он будет есть их и брать лапами, и растирать по мордочке. Можно даже покататься на них. Уголком глаза он видел, как копошатся в траве снующие твари, совсем как муравьи, хотя это вовсе не муравьи. Во всяком случае, не похожи на тех муравьев, которых он видел до сих пор. Может быть, блохи? Новая порода блох? Его лапа метнулась вперед и схватила одну тварь. Он почувствовал, как она копошится на ладони. Разжал пальцы и посмотрел, как она мечется, и снова сжал пальцы. Поднес лапу к уху и прислушался. Тварь, которую он поймал, тикала. Лагерь диких роботов оказался совсем не таким, каким его представлял себе Хомер. Он не видел никаких зданий, только пусковые установки и 3 космических корабля и 5 или 6 роботов, которые трудились над одним из кораблей. Впрочем, если вдуматься, он мог бы заранее сообразить, что в лагере роботов не будет зданий. Ведь и роботы не нуждаются в убежище. А что такое дом, как не убежище? Хомеру было страшно, но он изо всех сил старался не показывать вида. Хвост крючком, голову выше, уши вперед. И решительно затрусил прямо к роботам. Около них он сел и вывесил язык, ожидая, когда кто-нибудь обратит на него внимание. Но никто не обратил на него внимания. Тогда Хомер собрался с духом и сам заговорил. «Меня зовут Хомер», — сказал он, — «я представляю псов. Если у вас есть старший робот, я хотел бы с ним поговорить». С минуты роботы продолжали работать, наконец один из них повернулся, подошел к Хомеру и присел на корточках так, что его голова оказалась вровень с головой пса. Остальные роботы продолжали работать, как ни в чем не бывало. «Я робот по имени Эндрю», — сказал робот, присевший на корточках рядом с Хомером. «Меня нельзя назвать старшим роботом, потому что у нас таких вообще нет. Но я могу поговорить с тобой». «Я пришел к вам насчет здания», — сообщил Хомер. «Насколько я понимаю», — ответил робот по имени Эндрю, — «ты говоришь о постройке, что к северо-востоку от нас, о постройке, которую ты можешь увидеть отсюда, если повернешься кругом». «Вот именно о ней», — подтвердил Хомер. «Я пришел спросить, зачем вы ее строите?» «Мы не строим ее», — сказал Эндрю. «А мы видели, как там работают роботы». «Да, там работают роботы, но мы не строим ее». «Вы кому-то помогаете?» Эндрю покачал головой. «Некоторых из нас призвали пойти и работать там, и мы их не стали задерживать, потому что каждый из нас волен распоряжаться собой». «Но кто же строит ее?» — спросил Хомер. «Муравьи». У Хомера отвисла нижняя челюсть. «Муравьи? Вы про насекомых говорите? Маленьких таких, которые в муравейниках живут?» «Вот именно», — подтвердил Эндрю. Его пальцы пробежались по песку, изображая встревоженного муравья. «Но они на это не способны», — возразил Хомер. «Они тупые». «Теперь уже нет», — сказал Эндрю. Хомер сидел неподвижно, будто примерз к песку, и холодные мурашки бежали у него по телу. «Теперь уже нет», — повторил про себя Эндрю. «Теперь не тупые. Понимаешь, жил-был на свете человек по имени Джо». «Человек? Что это такое?» — спросил Хомер. Робот прищелкнул с мягкой укоризной. «Это были такие животные», — объяснил он. «Животные, которые ходили на двух ногах. Очень похожие на нас, с той разницей, что они были из живой плоти, а мы металлические». «Ты, наверное, про вебстеров говоришь?» «Мы слышали про таких тварей, только зовем их вебстерами». Робот медленно кивнул. «Вебстеры — люди?» «Пожалуй, помнится, был один род с такой фамилией. Как раз за рекой жили».